Ава Иоанн из Келли. Ава Иоанн из Келли поведал: в Египте была блудница необыкновенной красоты, очень богатая. Ее посещали люди знатные. Однажды она пришла к церкви и хотела войти в нее, но ипподиакон, стоявший у дверей, не допустил ее, сказав: «Ты недостойна войти в дом Божий, потому что ты в нечистоте». Блудница настаивала, чтобы ей дозволен был вход, а ипподиакон не допускал ее. Они начали спорить. Епископ, услышав шум, вышел к дверям. Блудница сказала ему: «Ипподиакон не пускает меня в церковь». Епископ отвечал ей: «Невозможно войти тебе, потому что ты в нечистоте». Пораженная этим, блудница воскликнула: «Отселе я уже не буду блудодействовать». Епископ сказал на это: «Если ты принесешь сюда имение твое, то поверю, что пристанешь от греха». Блудница принесла пред епископа имущество свое, он бросил его в огонь. После этого блудница, обливаясь слезами, вошла в церковь и сказала: «Если здесь так поступлено со мною, то что было бы там?» Она принесла покаяние и соделалась сосудом избранным.